Эпилог 2. После фестиваля. После окончания фестиваля прошло какое-то время, и город вернулся к своим обычным спокойным будням. В один из таких дней Аква по своему обыкновению валялась на диване и играла с желтым пушистым шариком. Шарик, как и всегда, не желал отходить от пустой оболочки Ванира, из-за чего ее было еще труднее игнорировать. Она радостно обратилась ко мне. «Казума, Сесилия прислала тебе письмо. Она пишет, благодаря вашей помощи отделение культа Аксис в Акселе успешно справилось со своей задачей. Культ Эрис согласился на совместное проведение фестиваля и в следующем году. Все это благодаря Казуми-сану и его пожертвованию. Отныне вы считаетесь почетным членом культа Аксис». «Проклятие!» «А!» Я резко вырвал письмо из рук Аквы и порвал его на мелкие клочки. «Ты что делаешь? Ты супер Нинтендо! Что тебе не понравилось в письме с благодарностью от моих последователей, которые они написали от чистого сердца?» «Все не понравилось. С какой стати я должен становиться твоим последователем? Это хуже любого наказания». В конце концов, свой гонорар за работу консультантом я отдал Акве. Я уже не мог выносить чувство вины, которое ощутил, узнав, что она потратила на фестиваль все свои сбережения в придачу к награде за Кавлунскую гидру. Также я помог им отстроить местную церковь Аксис. После этого с ролью серого кардинала было бы покончено. Ну, я так думал. «Ха-ха, Казума такой скромный. Это ведь твоя форма скромности, да? Сесилия говорила, что когда Казума говорит, что кого-то ненавидит, то он просто скромничает, а на самом деле все наоборот». «Я ненавижу эту монашку и тебя тоже». «Почему я не чувствую ни капли обожания, когда ты скромничаешь со мной?» Аква неожиданно села передо мной и вопросительно наклонила голову. «Кстати, Казума, я хотела кое-что у тебя спросить. По городу ходит слух, что Эрис появлялась на конкурсе красоты. Ты случаем не знаешь, куда она потом исчезла? Какова нахалка? Могла бы хоть зайти поздороваться, раз уж спускалась сюда. Никакого уважения к своему сэмпаю». Она принесла Эрис столько проблем и все равно до сих пор задирает перед нею нос, называя себя ее сэмпаем. В каком-то смысле это весьма впечатляет. Находясь под впечатлением, я встал с дивана и снял императора зелья с пустой оболочки Ванира. Казалось, что все проблемы уже решены. Но я ведь так и не решил, что делать с этим малышом. Сможет ли этот цыпленок, обладающий большой магической силой, принести нам пользу в будущем? «Эй, если не будешь аккуратен с императором зельем, то в будущем пожалеешь. Если он нападет на тебя, когда вырастет, то я уже не смогу его остановить». «Ну тогда я разделаюсь с ним, пока он еще маленький». «Не переживай, император Зель очень великодушным, не стоит его бояться». «Ну же, император Зель, иди ко мне». «Будь осторожнее, этот отщепенец такой же страшный, как тот дядька из мясной лавки на третьей улице». «Какой еще дядька из мясной лавки?» Император Зель вернулся к оболочке Ванира и снова уселся на нее. «Ох, наконец-то закончилось делами. Я, конечно, рада, что Эрис сама выбрала для своего появления именно этот город. Но внезапный наплыв туристов создал столько работы». Недовольно выдала Даркнесс, потирая виски. «Спасибо за работу. Тяжело, наверное, исполнять обязанности правителя. Пришествие Эрис сама и правда серьезно увеличило приток туристов из других городов. Но это ведь отлично скажется на экономике. Разве это плохо?» «Да, такое количество приезжих определенно принесет городу пользу. Ах, мой отец почти поправился, поэтому сегодня я наконец сложу в себе обязанности правителя. Теперь я смогу полностью посвятить себя квестам». «О чем это ты? Я не собираюсь выполнять квесты. У меня нет на это причин. А чтобы заработать на жизнь, я использую свой навык готовки, открою ресторан и найму миленьких официанток, чем обеспечу себе досуг и заработок. Больше никаких квестов. Правильно, Аква?» «Точно. А я собираюсь вплотную заняться обучением императора Зеля. Поэтому про квесты можешь забыть. Я уже потратила весь гонорар Казумы на восстановление церкви, создание бюджета на фестиваль в следующем году и на банкет. Отныне я собираюсь жить в свое удовольствие на деньги Казумы. А выполнять какие-то опасные задания для гильдии я не собираюсь. Да, теперь меня ждет только мирная жизнь в этом особняке и восхваление в мою честь во время фестиваля». Аква охотно согласилась со мной. «Эй, подожди-ка! Почему это я должен тратить свои деньги на тебя? Я не против покупать еду. Но на жизнь в свое удовольствие будь добра зарабатывать сама. Ты что, уже потратила все, что я тебе дал? Да. Насчет моего заработка можешь не переживать. У меня еще остались 2-3 схемы в запасе. Вы... А ведь во время фестиваля у вас было столько рвения. Аква, о каких это схемах ты говоришь? Расскажи-ка поподробнее. Не хочу. Аква заткнула уши и притворилась, будто не слышит Даркнесс, которая собиралась читать ей нотации. Наблюдая за ними, я поглаживал императора Зеля. В этот момент со второго этажа в своем цельном платьице спустилась Магумен. Увидев привычную сцену ссору между этими двумя, она села рядом со мной и улыбнулась. «Жаль, что нам не удалось в полной мере насладиться фестивалем. Мы все время были поглощены разными заботами, а фестиваль раз и закончился». «Но это в нашем стиле, верно?» «Точно. Фестиваль должен быть более веселым и шумным, радостным и сентиментальным». «И почему мы должны сражаться с монстрами во время фейерверков? Вот бы он продлился немного дольше, чтобы можно было устроить нормальный салют». Недовольно пожаловался я. «А ведь у нас тогда вроде бы все стало налаживаться». Магумен посмотрела на меня и радостно засмеялась. «Верно. Я же должна отдать тебе твой подарок на день рождения». «Меня все устроит. Но если честно, мне и правда любопытно, что ты мне подаришь. Только не будь как Аква и не дари мне какой-то камушек странной формы, хорошо?» Магумен внезапно придвинулась ближе и зашептала мне на ухо. «Сможешь сегодня ночью прийти ко мне в комнату? Я хочу сказать тебе кое-что важное». Конец 8-го тома. В следующем томе. Казума. «Такое происходит постоянно, поэтому я уже ни на что не надеюсь». Магумен. «Ты правда ни на что не надеешься?» Казума. «Ну, разве что самую малость». Магумен. «Только самую малость?» Казума. Многоточие. Магумен. «Я уж давно хочу раскрыть тебе чувства, что таятся в моем сердце». Казума. «Не надейся, не надейся, не надейся». Ноет. «Конец», — озвучил Зулшаман в январе 2020 года.